переправа. В тот вечер солнце было заключено в какую-то медную, плохо начищенную посудину, похожую на таз. И в тазу том на солнце стесненно плавилось, вспухая шапкой морожкового варенья, переваливалось через края посудины, на закате светило, зависало над рекой и, угасая, усмиряясь, кипя уже в себе, не расплескивало огонь, словно бы взгрустнуло, глядя на взбесившиеся берега реки. Двуногая козявка, меча огонь молнии, доказывала, что она великая и может повелевать всем, хотя и вопит со страху, и звезды ею сокрушаются, и солнце ею потушаются. Но пока солнце потушится, да звезды сокрушатся, исчадие это Божье, скорее всего, само себя изведет. Быстро-быстро, вроде как раздосадованно, солнце скатилось за горбину высоты 100 и скрылось в дымом передернутой дали. Подтянувшиеся к самому берегу подразделения, назначенные на переправу, сосредоточенно сидели и лежали в кустарниках, притаились за грудами каменьев, собранных по полям и на закраинах огородов, проросших крапивой, шипичником, диким терном, мальвами, ярко радующимися самим себе там, где их не доставало огнем, не секло пулями. За грядкой камней, серой и зеленой плесенью обляпанных, надвинув комсоставскую суконную пилотку на один глаз, возлежал командир роты Оськин, Герка горный бедняк, и, расплевывая семечки из подсолнуха, наставлял окружающее воинство. «Значит, главное — вперед, вперед и вперед, за спину товарищей, под берегом не спрятаться, ходу назад нету. Видел я тут загряд отрядик с новыми крупнокалиберными пулеметами. У нас их еще и в помине нету, а им уже выдали, у них работа поважнее. И выходит, что спереду у нас вода, сзаду беда. Среди нас много народу млекопитающего. Поясню, чтобы не обижались. Млеком питавшихся, но воды да еще холодной не хлебавших. Ворон ртом не ловить, пулю ртом поймаешь, глотай, пока горяча, которая верткая через жопу выйдет». И закатился сам собою довольный Герка горный бедняк. «Ясно». «Ничего вам не ясно. Делать все следом за мной. Ну а...» Герка горный бедняк почесал соломинкой переносе, бросил ее, пошарил в затылке. «Я тоже незаговоренный. Тюкнет меня. Все одно вперед и вперед!» И началось. Как повелось на нашем фронте, поодаль от берега, над останками порубленного, изъезженного, смятого леса, над частью скошенными, но больше поглубленными полями и нивами, зашипело, заскрипело, заклубилось, взбухло седое облако, будто множество паровозов сразу продули котлы, продули на ходу, мчась по кругу, скрежеща железом о железо, подбито, поврежденно швыряя, швырькая, швырькая горячая, казалось, сейчас вот, сию минуту с оси сойдет или уже сошла земля. В небо взметнулись и понеслись за реку, тоже швыркая и горячо шипя хвостатым огнем ракеты. И тут же во след им радостно затявкали прыгучие, искры сорящие, зисовские малокалиберные орудия, бухая россыпью, вроде бы нехотя, как бы с просонья и по обязанности, прокатили гром по берегу гаубицы 122 и 152 миллиметров, сдваивая, когда и страивая, многими стволами вели они мощную работу, харкнув пламенем. Припоздала, оглаживая местность, одиноко и не впопад хлопала вдогонку замешкавшееся орудие или миномет. Но главные артсилы били отлаженно, Работала могучая огневая система. Скоро закрыла и левый берег черно взбухшими, клубящимися дымами, в которых удаленно, словно в топках, беспрестанно подживляемых топливом, вспыхивало пламя, озаряя на мгновение вроде бы из картона вырезанное побережье, отдельные на нем деревья, мечущихся, пляшущих в огне и дыму чертей на двух лапах. И как только оплеснуло огнями разрывов мин и снарядов, шарахнуло бомбами по правой стороне реки, комбат «Щус» и командиры рот погнали в воду людей, которые почти на плечах сволокли в реку неуклюжий дощатый баркас, густо просмоленный вонючей смесью. Баркас был полон оружия, боеприпасов, сверх которых бойцы набросали обувь, портянки, сумки и подсумки «Вперед! Вперед!» Отчего-то сразу севшим, натужно хриплым голосом позвал комбат и, подвывая ему, подухивая, почти истерично тенорил под берегом Оськин, что-то гортанное выкрикивал «Талгат!» и сами себе помогая, успокаивая себя и товарищей, бойцы, младшие командиры поддавали пару «Вперед! Вперед! Только вперед! Быстрее! Быстрее! На остров! На остров!» Сотни раз было уже сказано, куда, кому, с кем, как плыть, но все это знание спуталось, смешалось, забылось, как только заговорили, ударили пушки и пулеметы. Оказавшись в воде, люди ахнули, ожженно забулькались, где и взвизгнули, хватая за баркас. «Нельзя! Нельзя!» Били по рукам, по головам, куда попало. Били гребцы веслами, командиры ручками пистолетов. «Опрокинете! В Бога душу мать! Вперед!» «Тону!» — послышался первый страшный вопль. И по всей ночной реке до самого неба вознеслись крики о помощи, и одно пронзительное слово «Мама!» закружилось над рекой. Оставшиеся в хуторе на левом берегу бойцы, слыша смертные крики с реки, потаенно благодарили судьбу и Бога за то, что они не там, не в воде, а по реке, вытаращив глаза, сплевывая воду, метался комбат «Щус», кого-то хватал, тащил к острову, бросал на твердое, кого-то отталкивал, кого-то берущего его в клещи руками, оглушал пистолетом и себя уже не слыша, не помня, не понимая, вопил «Рот! Рот!» Они достигли заречного острова. «Щус» упал за камень, перекаленно порскающий пылью от ударов пуль. И, приходя в себя, услышал, увидел, вся земля вокруг вздыблена, все черно кипит. Почувствовал совсем близко надсаженное дыхание, движение, «Щус» выбросил себя из-за камня, побежал по отмели, разбрызгивая воду, хрипя, валясь в воду. Штаны, белье, гимнастерка оклеили тело, вязали движение, люди волокли баркас. «Немного, еще немного, и мы в протоке, мы под яром!» Настойчиво стучало у комбата в голове, и он, оскалясь, сорванно кричал, грудью налегая на скользкую тушу суденышка: «Еще, еще, навались, навались, ребятушки! Эй, кто там живой ко мне? Кому говорю?» Они обогнули вынос заречного острова. Они сделали немыслимое, заволокли баркас в протоку. По спокойной воде баркасы к берегу в укрытие затащили бы. Но протока была поднята в воздух, разбрызгана, разлита. Взрывы рвали ее дно и как бы на вдохе всасывала жидкую грязь и воду, подбрасывая вверх во тьме вместе с вертящимися каменьями, комьями земли, остатками кореньев, белой рыбы в клочья разорванных людей. Продырявленный черный подол ночи вздымался, вздыхал вверх, купол воды, отделившийся от дна, обнажал жуткую бесстыдную наготу протоки, пятнисто-желтую, с серыми лоскутьями донных отложений. Из крошева дресвы, из шевелящейся слизи торчал когтистой лапой корень, вытекал фиолетовый зрак, которому прилипла толстой ресницей трава. Из травы, из грязи, безголовая, безглазая, белым привидением ползла, велась червь, не иначе, как из самой преисподней возникшая. Состояла она из сплошного хвоста, из слизкой кожи, увязнув, валяясь в грязи. Тварь хлопалась по вязкому месту, никак и никуда не могла уползти, маялась в злом бессилии. Большинство барахтавшихся в воде и наотмели людей с детства ведали, что на дне всякой российской реки живет водяной. Поскольку никто и никогда в глаза не видел его, веками собиралось, создавалось народным воображением чудище, век от веку становилось все страшнее, причудливей, множество глаз, лап, когтей, дыр, ущей, носов. И уж одно только то, что оно там, на дне, присутствует, всегда готово схватить тебя за ноги, увлечь в темную глыбь, обращало российского человека, особенно малого, в трепет и смятение. Надо было приспосабливаться жить с рекою, с чудищем в ней таящимся. Лучше всего делать вид, что ничего ты про страшный секрет природы не знаешь. Так не замечают жители азиатских кишлаков, поселившуюся возле дома, а то и в самом доме, в глинобитной стене, ядовитую змею. И она тоже никого не замечает, живет, плодится, ловит мышей. А если б оно, то деревенское, привычное водяное чудище, объявилось сейчас со дна реки, как бы по-домашнему почувствовали себя бойцы. Но дно реки, душа ее, будто тело больной умирающей матери, обнажено, беззащитно, и тварь со дна ползет, бьясь хвостом, неслыханная, невиданная, души и глаз не имеющая. Да уж не приняла ли, наконец, сама война зрячий образ? Черная пустота, на мгновение озаряемая вспышками взрывов, и в ней извивающаяся, на человека неумолимо наползающая тварь, там под водой бездна. Она поглоти, да уже и поглотила все вещие, даже саму реку с ее поднятой и унесенной куда-то водой, и берега обратила в прах, и смела в бесприютное пространство веса, не имеющую человеческую душу, тоже обнажившуюся, унесло ее горелым листом в холодном дымящуюся дыру, из которой все явственней, все дальше выползает грязная тварь, состоящая из желтой жижи, покрытая красной пеной. Да-да, конечно, это вот и есть лик войны, бездушная сущность ее. С баркаса подхватили кто что мог, ринулись прочь, за командирами, уже где-то впереди, за водою кричащими. «За мной! За мной!» Пытаясь угадать по голосу своего ведущего, мокрая одежда мешала бежать. Бойцы, на берегу отжимаясь, падали, щупали себя. Здесь ли он, боец, с собой ли его тело? Огонь свалился на баркас, вокруг которого в воде барахтались раненые, грязью замывало, заиливало живых и убитых. Немцы пытались зажечь баркас пулями и ракетами, чтобы высветить протоку, видеть, куда углубляются перемахнувшие через реку части русских. Но те были уже во врагах. Уведя в ответвление оврага батальон, Щусь велел всем отдохнуть, обуться, зарядить диски, проверить гранаты, у кого они сохранились, вставить в них капсюли. Из ночи разрозненно и группами набегали и набегали бойцы, валились на сухую хвою редко по склону оврага растущих сосенок, на твердые глыбы глины, вжимались в трещины, втискивались в землю, которая после темной реки, после глубокой воды казалась такой родной, такой желанной. Нашаривая наступающие части, немцы торопливо и сплошно сеяли ракеты. Ниже острова, по берегу реки, разрастался бой. Где-то там погибали или уже погибли роты Яшкина и Шершнева. «Ничего, хлопцы, ничего!» «Бодрясь», — сказал комбат, — «главное, переправились, теперь вверх по оврагу, противотанковый ров не переходить. По нему сейчас работает наша артиллерия. Командиры взводов, отделений, кто жив еще, держаться ближе ко мне, никому не отставать, теперь главное не отставать». Карабкаясь вверх, падая с крутых осыпей и скатов оврагов, бойцы батальона капитана Щуся лезли и лезли куда-то в ночь, в гору, а внизу по берегу, принимая весь удар на себя, сражался полк «Сыроватка». Почти все понтоны с бойцами, батальонными минометами и сорокопятками были на воде разбиты и утоплены, однако чудом каким-то, не иначе, словно по воздуху, некоторым подразделениям удалось добраться до берега, уцепиться за него и вслед за разрывами снарядов и мин продвинуться вперед, минуя осыпистый яр. Разноцветие ракет, взлетающих в небо, означало, что части полка «Сыроватка» в самом центре плацдарма закрепились, прикрывают соединения, переправляющиеся следом. И, поняв это, Щусь вызвал к себе командира взвода Павлухина, приказал ему с десятком бойцов спуститься обратно на берег, беря под свою команду по пути встречающихся бойцов, попробовать найти роту Яшкина и самого ротного, если жив. Вести людей этим глубоким оврагом, по которому будут расставлены посты с паролем «Ветка», ответом будет «Корень». «Все, пока Фриц не очухался, действуйте! На берегу не застревать, в бой не ввязываться, у нас иная задача!» Мимо разобранной риги к урезу реки катили валами люди, волоча набитые сеном и соломой палатки, самодельные тяжелые плотики. Среди сосредоточивающихся для переправы выделялись бойцы в комсоставских гимнастерках, в яловых сапогах. Лёшке опять показалось, что он видел среди них Феликса Боярчика. Сходить в штрафную недосуг, да и не пустит, небось, к ним, к этим отверженным людям, да и лодку, спрятанную под ворохами соломы, оставлять без догляду нельзя. Моментом урвут, на руках унесут, как любимую женщину. Приходил опять усатый офицер из какого-то важного подразделения, бумагой тряс, требовал, грозил. Лёшка с помощью майора Зарубина еле от него отбился. В ту пору, когда батальон Щуся уже совершил переправу и, подняв с берега, как потом оказалось, половину состава боевой группы, углубился во враги правого берега, Лёшка при белом дрожащем свете спущенных с самолета фонарей украдкой перекрестился на озаренные собственным огнем игрушечные рамки гвардейских минометов, выстроенных за старицей. В серебристо вспыхнувшем кустарнике, который, дохнув, разом приподнялся над землей и упал, тлея в светящихся кучах листа, сорванного ольховника, вороха листьев, кружила, подбрасывала над землей, осаживала на батарею и сажей, клубом огня катила в поля, в прибрежные порубленные леса, занимался всесветный пожар, и никто его не тушил. «Всех карасей поглушат, как всегда не к месту», — нелепая мелькнула мысль, и, как всегда, она родила в нем какие-то посторонние желания. «Вот бы бабушку Соломенчиху сюда!» Когда по берегу рокотно прокатились залпы орудий, с другого берега донесло ответные толчки взрывов, земля вместе с дубками со старицей, за которой потухли «катюши», начала качаться и скрипеть, будто на подвесных ржавых канатах. «Ничего, ничего, товарищ Прахов!» — перевозбужденно закричал Лёшка. «Живы будем, хрен помрем!» — кричал громко, фальцетом, сам себя не слыша. Сёма Прахов, Поняв это, испугался еще больше и, впрягшись в широкую лямку из обмотки, тащил тяжелые корыта и, тоже не слыша себя, твердил: «Скорее, миленькие, скорее!» Лодку спрятали у самой воды, в обрызганном козами или ободранном и перебитом пулями летошнем тальнике, заранее подсмотренном Лёшкой. Залегли, отдышались. Прикрывая полою телогрейки фонарик, Лёшка погрузил в нос лодки противогазную сумку с десятком гранат и запасными дисками для автомата. Туда же сунул мятую алюминиевую баклажку с водкой, рюкзачок с корчишками. Долго пристраивал планшет и бусоль. Пристроил, прикрыл военное добро, снятое с себя телогрейкой. Глядя на набросанные бухтиной на дно челна провода с грузилами, подумал, подумал и разулся. Еще подумал и расстегнул ремень на штанах, но сами штаны не снял. Эти приготовления вовсе растревожили Сему Прахова. «Скорей, миленькие, скорее!» Почти бессознательно твердил он. Лёшка решительно поставил запасную катушку с проводом на середину корыта и прислонил к ней заботливо завернутый в холщовый мешок, да в старую шинельку телефонный аппарат, заранее к нему привязанным заземлителем. Сёма Прахов соединил Лёшкин провод с катушкой, которая оставалась на берегу. «Я сделал все, проверь, можно уж!» Сёма Прахов устал ждать, извелся. Лёшка ничего не проверял. Он присел на нос лодки и зорко следил за тем, как идет переправа. Ему в пекло нельзя. Ему надо туда, где потемнее, где потише. Корыто-то по бурному водоему плавать не способно. По реке же растревожены мечущиеся от взрывов и пуль. Посудине этой и вовсе плавать не назначено. Ей в заглушье старицы полагалось существовать, в кислой, неподвижно парной воде плавать. Стрелковые части, начавшие переправу, сразу же, как только открылась артподготовка, получили некоторые преимущества. Немцы уже привыкли к тому, что, начав палить по ним изо всех орудий, русские молотить будут уж никак не меньше часа. И когда спохватились, передовые отряды, форсирующие реку, достигли правобережного острова. И если бы тут были части, хорошо подготовленные к переправе, умеющие плавать, снабженные хоть какими-то плавсредствами, они бы не только острова, но и берега достигли в боевом виде и сразу же ринулись бы через протоку на берег. Но на Заречный остров попали люди, уже нахлебавшиеся воды, почти сплошь утопившие оружие и боеприпасы. Умеющие плавать выдержали схватку в воде пострашнее самого боя с теми, кто не умел плавать и хватался за все и за всех. Достигнув хоть какой-то суши, опоры под ногами, пережившие панику, люди вцеплялись в землю и не могли их с места сдвинуть никакие слова, никакая сила. Над берегом звенел командирский мат, на острове горели кусты, загодя облитые с самолетов горючей смесью. Мечущихся в пламени людей расстреливали из пулеметов, глушили минами. Река все густела и густела черной кашей из людей. Все яростнее хлестали орудия, глуша немцев, не давая им поднять головы. Но противник был хорошо закопан и укрыт. Кроме того, уже через какие-то минуты в небе появились ночные бомбардировщики. Развесили фонари над рекой, начали свою смертоубийственную работу. Они сбрасывали бомбы, и в свете ракет река поднималась с ломкими султанами, оседала с хлестким шумом, с далеко шлепающимися в реку камнями, осколками, ошметками тряпок и мяса. В небе тут же появились советские самолеты, начали роиться вверху, кроить небо вдоль и поперек очередями трассирующих пуль. На берег бухнулся большим пламенем объятый самолет. Фонари на парашютах будто перезревшие нарывы, оплывшие желтым огнем, сгорали и зажигались, сгорали и зажигались. Бесконечно зажигались, бесконечно светились, бесконечно обнажали реку, и все, что по ней плавало, носилось, билось, ревело. Ой, однако, не переплыть мне, слушая разгорающийся бой на правом берегу, думал Лешка, полагая, что батальон Щуся, кореши родные, проскочили остров еще до того, как он загорелся, до того, как самолеты развесили фонари. Во всяком разе он истово желал этого, желал их найти, встретить на другом берегу, хотя и понимал, что встретить не всех, далеко не всех. И все-таки не самолеты были в этой битве главным решающим оружием, и даже не минометы, с хряском ломающие и подбрасывающие тальники на островах и на берегу. Самым страшным оказались пулеметы — легкие в переноске, скорострельные МКШи с лентой в 500 патронов. Они все заранее пристреляли, и теперь, будто из узких горлышек бронспойтов, поливали берег, остров, реку, в которой кишело месиво из людей, старые и молодые, сознательные и несознательные, добровольцы и военкоматами мобилизованные, штрафники и гвардейцы, русские и нерусские, все они кричали одни и те же слова: «Мама! Божечка! Боже! И караул! Помогите!» А пулеметы секли их и секли, поливали разноцветными смертельными струйками, хватаясь друг за друга. Раненые и нетронутые пулями люди связками уходили под воду. Река бугрилась, пузырясь, содрогалась от человеческих судорог, пенилась красными бурунами. «Ждать нечего, надо плыть, иначе тут с ума сойдешь», — решил Лешка, понимая, что чем больше он медлит, тем меньше у него остается возможностей достигнуть другого берега. Внезапно пришло в голову, что именно в эту пору, там, в глубине России, по таежным степным и затерявшимся среди стылых, где и снежных полей, деревушек, в хмурых, трудно и сурово бытующих городах и городках, как раз садятся за стол ужинать, чем Бог послал, и в этот вечерний час, блаженный час, после трудового, серого, предзимнего дня, там, во глубине тяжко притихшей русской земли, непременно вспомнят детей своих, мужьев, братьев, попытаются представить их в далеком месте под названием «фронт», может быть, в этот час выдерживающих бой. Но как бы люди русские не напрягали свое воображение, какие бы вещие сны не посетили их, ни в каком, даже самом страшном, бредовом сне не увидеть им того, что происходит сейчас, вот на этом, в пределах земных, мизером клочке земли. Никакая фантазия, никакая книга, никакая кинолента, никакое полотно не передадут того ужаса, какой испытывают брошенные в реку под огонь, в смерч, в дым, в смрад, в гибельное безумие, по сравнению с которым библейская гиенна огненная выглядит детской сказкой со сказочной жутью, от которой можно закрыться тулупом, залезть за печную трубу, зажмуриться, зажать уши. «Боженька, милый, за что? Почему ты выбрал этих людей и бросил их сюда, в огненно-кипящее земное пекло, ими же сотворенное? Зачем ты отворотил от них лик свой и оставил сатане на растерзание? Неужели вина всего человечества пала на голову этих несчастных, чужой волей гонимых на гибель? Ну, поглядели кино и будет!» Нарочно, громко и нарочно сердито прокричал Лешка, подавая руку Семе Прахову, удивив этим напарника, который был робок, но догадлив. Лешка хоть этаким манером хочет отдалить роковые минуты. Сема и то понимал, что обезумевшие, потерявшие ориентировку в холодной воде, в темноте ночи бойцы передовых подразделений, вот-вот начнут выбрасываться на этот берег, и их, чего доброго, как изменников и трусов, секанут за градотрядчики, затаившиеся по прибрежным кустам и за камнями. «Гляди за катушкой, Сёма, кончится провод, конец не отпусти, отпустишь, капец тебе, да и мне тоже. Впрочем, мне-то...» Махнул рукой и бросился к лодке, налег на нее, сталкивая в воду. «Я его камешком придавлю!» — дребезжал угодливым голосом Сёма Прахов. «Камешком! Дай бог! Дай бог!» Сёма был боязлив и малосилен. Старался жизнь свою спасти на войне, усердием да угодничеством, но уже понял... Понял, должно быть, и он, что всего этого слишком мало, далеким уже, окуклившимся в немощном нутре зародышем чувствовал, не выжить ему на войне. Но все же тянул, тянул день за днем, месяц за месяцем, тонкую ниточку своей жизни, будто на осенней муксуне и путине, выметывая плавную мережку. Лёшка неторопливо начал всплывать по течению за освещенную ракетами зону реки, слыша, как осторожно, без стука и бряка, стравливается провод и скороедом поскрипывающей катушки. Сёма Прахов совершенно искренне, нет уже искренней молитвы, чем в огне да на воде дребезжал: «Спасай, Бог! Алёша, спасай, Бог!» Мокрый голос связиста... Лепет его уже не слышен. Скоро и провод, пропускаемый Сёмой через горсть, перестанет волочиться по воде, пружинисто взлетать. Грудью упавший на катушку, стравливающий провод, словно худенькую нитку с веретена, Сёма ликовал в душе. Не было на проводе комковатых сростков, голых узелков. Провод для прокладки под водой — подбирался трофейный, самый новый, самый-самый. Мотнувший барабан на катушке в последний раз, красная жила напряженно натянулась, потащила из-под Сёмы Прахова катушку. Схватившись за нее обеими руками, слизывая слезы с губ, связист обреченно уронил все и зачастил, побавьев голос: «Лети, проводок, на тот бережок!» Слезы отчего-то катились и катились по его лицу. Боясь упустить живую нить, соединяющую его все еще с напарником, ушедшим страдать, терпеть страх, может и умереть, чего не скажешь тут, как не винишься, ничего-ничего не жалко, никаких слов и слез не стыдно, в шарахающейся темноте, который страшнее, как думалось и казалось Сёме Прахову, с безопасного берега, ничего на свете не было и не будет никогда. Он улавливал жизнь, движение на реке, шевеление провода. «Господи!» Оборвалось сердце в Сёме аж до самого живота, когда катушка дернулась и провод замер. Он представил, как неловко напарнику его выпутывать провода из бухтины, краснеющие на дне лодки, и одновременно управляя неуклюжим этим полузатопленным челном, перебирал и перебирал ногами Сёма Прахов, готовый бежать, помочь напарнику. «Да куда побежишь-то? Вода, темная река перед ним, распоротая и подожженная из конца в конец». Сёма аж взвизгнул, когда жилка на его катушке дернулась и снова натянулась. «Подсоединился!» По камешнику кровавой жилкой бился, шуршал галькой провод, вместивший в себя все напряжение человеческое, будто напрямую к Сёме был прикреплен конец того провода. «Гребет! Миленькой! Гребет! Живой!» Пуще прежнего запел, зарыдал Сёма Прахов: «Живой! Лёшенька!» Выбившись из полосы могильного света, спрятавшись во тьму, Лёшка перестал осторожничать, сильными толчками гнал лодку к другому берегу. Смоченные лопашни почти не скрипели, весла мягко падали в воду. Через колено перекинутый провод послушно тащил грузило, и они, падая за борт, брызгались, слизывая с губ холодные брызги. Лёшка задышливо ахал, выбрасывая из себя горячий воздух. Да если бы даже он кричал, а кричал он, завывал время от времени, но не слышал себя, и если бы навесы стукались, как барабан на молотилке в Осипове, никто бы ничего не слышал, такой грохот и вой носился над водою. С вражеской стороны, с колоколенки деревенской церковки, упали на воду два синих прожекторных луча, запорошенных огненной пылью. «Этого только не хватало!» — ахнул Лёшка. «В свете их он заполошно заматерился, припадочно замахал веслами по воде. На островке лучи скрестились, шарили по нему». В высвеченное место ударили пулеметы, перенесли весь огонь туда пушки и минометы, грязь в протоке, горелый прах на острове подняло в воздух, но чужой берег уже не дышал повальным огнем, не озарялся сплошной цепью пулеметов, которые сперва казались огненным канатом, протянутым вдоль берега. Не понять было, то огонь непрерывный идет, или уж сам берег в пулеметы превратился. За рамой, за передовыми позициями немцев, будто с воза дрова, вываливали бомбы ночные самолеты. На секунду сделалась видна сползающая на бок головка церкви, оба прожектора мгновенно потухли. Завыл, заликовал одинокий Лёшкин голос на темной реке. «Не глянется! Не глянется, курва такая!» Орать-то он в связи старал, но и работу не забывал. Вырвал вместе с гвоздем груз, застревающий в гнилом шпангоуте. Долетели брызги, и снова не к месту, мимолетом подумалось, будто переметно оби выметываю. И тут же уронил весло, потому что лодка начала крениться, за бортом послышалось бульканье, хрипы. И хотя Лёшка все время настороженно ждал и боялся этого, в башке все равно все перевернулось. Ну, пропал, все пропало! Не давая себе ни секунды на размышление, он выхватил из уключенного весло и вслепую, на хрип и бульканье, ударил раз, другой, содрогнулся, услышав короткий вскрик, мягкое шевеление под лодкой, вяло стукнувшись о дно лодки, какой-то горемыка навечно ушел вглубь. «Наши это, наших несет! Быстрей, быстрей!» Он по шуму и ходу лодки почувствовал, прошел стрежень реки. Течение ослабло, он выбрасывал за борт провод с последними подвесками. Надо подсоединять новую катушку, она вмещает 500 метров провода, лодку почти не сносит. Провода должно хватить с избытком. Он отбивался веслом от утопающих, наседающих на лодку. Народу гуще, грохоту и шуму гуще. Верный это признак, берег близко. Он изловчился черпануть ладошкой за бортом и донести до рта глоток обжигающей воды. Провод струился, утекал за борт. Человек работал лопашнями, закидываясь назад, работал так, что старые из осины тесанные весла прогибались на шейках. «А, грабина!» — стонал Лёшка. «А, корыто!» «Его только вместо гроба, нашу бы, обскую сюда расшивочку!» «У-у-у!» — вырывался вопль. «Сил в нем никаких уже нет. Один крик остался, обжигая колено, цепляясь за штаны с рощенными узлами, ползет провод через борт, ложится на дно реки. Жила эта соединит берег с берегом, человека с человеком, стало быть, и с жизнью соединит, с людьми, с Сёмой Праховым, милым, добрым парнем. Помстилось, что тот, которого он оглушил веслом и отправил на дно, Сёма Прахов, почему-то все беспомощно, беззащитно облеклись в облик напарника. «У-у-у!» — мотая головой и всем телом, выл Лёшка, на ругательство сил уже не хватало. Из воды вздымал весла не Лёшка, не связист Шестаков. Весла взлетали и падали сами, в разнобой, будто бы работал ими пьяный или сонный человек. Сейчас главное не ошалеть от страха и одиночества. На Дону, на притоке ли, сейчас не упомнить, он чуть не утонул в мелком ереке от того, что испугался. И кого? Ужей! Он, когда сунулся в ежевичник, то увидел их целый свиток. Впереди Лёшки прокатили пушку, переехали клубок змей, черные твари, извиваясь, разевали безгласные малиновые рты и кипели черным варом, распускаясь оттертыми, бледными, чем-то набитыми брюхами. Они, те гады, долго потом снились Лёшке. Хорошо вот на севере родился, где никаких тварей не водится, комар, мошка и все тебе паразиты, но иной раз слепень прилипнет к телу, к мокрому, да куснет, либо паут закружится над головой, загудит истребителем, упреждая, что в атаку идти собирается. Лёшка хитрил, заставляя себя думать о чем-нибудь постороннем и в то же время, вытянувшись до последней жилочки, напрягал слух, не завозится ли кто за бортом. Когда-то кончилась и иссякла бухта провода с подвесками, когда-то успел он, хлюпаясь в мокрое, подсоединить конец бухты к последней катушке, и потому, как убыстрялось вращение на катушке, понимал, провода на ней осталось немного, хватит ли до берега. Где вот, где берег-то? За правобережной деревушкой, выхватывая кипы деревьев, начали бить зенитки. Небо там озарилось ракетами, всполохи по нему заходили. «Неужели наши?» — подумал Лёшка. «Нет, нет, не наши, далеко. Может, партизаны помогли? Погибнем все мы тут!» И никогда всерьез не принимавший партизан, пленных и прочую братью, якобы так героически сражающихся в тылу врага, что остальной армии остается лишь с песнями двигаться на запад, потери противника да трофеи подсчитывать, тут взмолился былой фронтовик-связист, хоть бы партизаны! «Спасите!» Послышалось совсем близко, кто-то хватался за весло, за лодку, плюхался, возился подле челна. Лёшка тормознул веслами, и через мгновение до него донеслось «Осите-те!» Огонь на правом берегу распался на звенья, на узелки, на отдельные точки. Звуки боя разносило в стороны. Послышались очереди автоматов, хлопанье винтовок, аханье гранат, дудуканье немецких пулеметов из уверенного перешло в беспорядочное. Ракеты, не успевая разгораться, заполосовали над яром, который казался то далеко, то совсем рядом. Добрались «Батюшки! Батюшки! Какие-то отчаюги! Уже добрались! Скорее! Скорее!» Ярился одинокий пловец и чувствовал, как от натуги выдавливает глаза из глазниц, швом сварки режет разбухшее сердце, гулко бьется кровь уже в заушинах. Сделалось мелко. Лёшка не греб, уже толкался веслом, между делом бил веслом направо и налево, слышались вопли. Раздался вроде бы даже выстрел и чей-то пропащий крик «Лимонку бы!» «Да я же, да пропади, но корыто это ради наших же!» Но чувство мерзопакостности, оно ж, как грузило на проводе, гнетет, вниз тащит, давит глубиной бездонной памяти и гнет это на всю жизнь, догадывался Лёшка. Катушки едва-едва хватило до суши. Все-таки далеко снесло связиста, пока он отбивался от тонущих людей. Когда лодка шоркнулась о дно и стала, он полежал в мокре, дышал, слушал с уже опустошенной облегченностью, как умиротворенно скрижещет опроставшаяся катушка. Придержал ее ногой, и только тут обнаружил, что плавает в корыте точно склизкий пудовый налим, без икры, правды и без потрохов. Все вместе с проводом выметено в реку, все выработалось, все вымыто из него, всякие органы опустошились, лишь тошнотная густота содержала тело, гулко, будто в пустой бочке, плескалась, искала выходу мокрота. Все-таки выдержала старуха, выдержала. Лешка гладил мокрое дерево борта. Старое, прелое дерево мягким ворсом липло к пальцам, к смозоленной ладони. Отдышавшись, Лешка шагнул за борт. Ноги стиснуло, за голенище сапог полилась вода. Купальный-то сезон давно прошел. Подтащив лодку, связист лег за деревянную ее щеку и, держа автомат на изготовке, осматривался, соображал, отыскивая глазами, куда податься, зачем и чему укрыться. Хутор на левой стороне сплошь горел, дотлевали стога за околицей, отсветы пожара шевелились на грозно чернеющей реке, достигая правого берега. По ту сторону реки было так светло, что беленький обмысочек островка, отемненный водою, виднелся половинкой луны. Лёшка не сразу узнал островок. Не осталось на нем ни кустика, ни ветел, ни коновязи. Все сметено огнем, все растоптано, все избито. Чадящий хуторской берег сполз в протоку вместе со вспыхивающей соломой крыш, тополями и каменной городьбой, а на правом берегу, совсем близко, озаряясь огнем, лупил пулемет. В ответ россыпь автоматом ППШ, отдельно бухали винтовочные выстрелы. «Батюшки!» — ужаснулся Лешка. «Это сколько же погибло народу-то!» Лешка тут же спохватился, отгоняя от себя всякие мысли, и, подхватив запасную катушку к телефонному аппарату, бросился под тень Яра, чувствуя, что его нанесло на устье речки Червинки. Ее он угадывал по серенькой выемке и по ветле, горящей сухо и ярко уже за поворотом. Только бы порошок в мембране не отсырил, только бы аппарат не отказал, только бы «Шнеллер! Шнеллер!» услышал Лёшка над собой по рву топот и звяк железа. «И это, слава тебе, пронесло!» — порадовался Лёшка. «Пойди, немцы, по берегу, как муху смахнули бы!» Утратив осторожность, все же устал на реке, со связью, соображал плохо, разбрызгивая воду, держа автомат на взводе, перемахнул речку и упал за валуном или мысом, что блекло светился во тьме. «Эй!» — позвал он. «Шестаков, ты? Я?» Чуть не заблажил во все горло Лешка, обалдевший от одиночества, находившийся, как ему казалось, в самой гуще вражеского стана. Он даже задрожал не от холода и голода, а от вдруг накатившего возбуждения. «Тихо!» — цыкнул на него из темноты майор Зарубин. «Как связь?» «Здесь, здесь! Она уже здесь, товарищ майор! Здесь, миленькая! Недалеко! Мансуров, Мелькушенко, прикрывайте нас! Шестаков, за мной!» Лёшка схватил майора за руку и услышал пальцами разогретое дуло пистолета. Майор тоже дрожал. Стараясь негромко топать, они устремились от речки под навес Яра, сыплющегося от сотрясения. «Будьте здесь, товарищ майор! Вот вам автомат!» Связист бегом достиг лодки, глуша ладонями звук и скрежет запасной катушки, воротился к майору, бросил катушку под осыпь, опал на колени, собрался вонзить заземлитель в податливую землю, но конец провода оказался незачищенным. «Ах, Сёма, Сёма!» Лёшка рванул зубами изоляцию с провода и почувствовал, что рот наполняется соленой кровью. Жесток немецкий провод. заключенный в твердую пластмассу, дерет русскую пасть, а наш провод зубами зачищался без труда, но и работал так же квело. «Сколько вас осталось, товарищ майор?» — шепотом спросил Лешка, зажимая провод в мокрых клеммах. «Трое, кажется, трое», — отозвался майор и поторопил. «Быстрее! Готово, готово, товарищ майор, готово, голубчик!» Вдавливая ладонью глубже заземлитель, почему-то причитал Лешка и, накрывшись сырой шинелью, телогрейкой и мешком, повторил давнюю связистскую молитву. «Пущай, чтоб батарейки в аппарате не намокли! Пущай, чтобы все было в порядке!» И, нажав клапан, неуверенно произнес: «Алло! Алло!» Сразу отозвалось пространство. Кромешная тьма отозвалась знакомым человеческим голосом. Богоданный родной берег, казавшийся совершенно уже другим светом, недостижимым, как мироздание, навечно отделившимся от этого грохочущего мира, говорил голосом Семы Прахова. В другое время голос его казался занудным, бесцветным, но вот приспело, сделался бесконечно родным. «Алло! Алло! Алло!» — заторопился Сема. «Алло! Москва! Ой, але река! Алло! Леша! Алло! Шестаков! Вы живые! Живые!» Начальник штаба немедленно, клацая зубами, подал голос майор из-под шинели, торчащей шатром. «Третьего! Сема, третьего!» Уже входя в привычный, повелительный тон штабного телефониста, потребовал Лешка, оборвавший разом сбивчивые, бестолковые эти Семины «Алло, алле!» «Сейчас! Передаю трубку!» Третью телефоном, чрезмерно звонким, как бы из оркестровой меди отлитым голосом, откликнулся начальник штаба артполка капитан Панайотов. Лешка нашарил в потемках майора, разогнул его холодно-каменные пальцы, выпрастывая из них пистолет, вложил в руку телефонную трубку. Майор какое-то время только дышал в трубку. «Алло, Александр Васильевич! Алло, Александр Васильевич, товарищ майор!» Дребезжала мембрана голосом Панайотова. «Товарищ Пятый, вы меня слышите? Вы меня слышите?» «Я слышу вас, Панайотов», — почти шепотом сказал Зарубин. И, видно, израсходовал остаток сил на то, чтобы произнести эту фразу. Панайотов напряженно ждал. «Панайотов, наши-то почти все погибли!» — заговорил, наконец, жалобно майор. «Я ранен! Нас четверо!» Зубы Зарубина мелко постукивали. Он никак не мог овладеть собой. «Ах, Панайотов, Панайотов! Тот, кто это переможет, долго жить будет!» Зарубин, уронив голову, подышал себе на грудь. Родной берег тоже терпеливо ждал. «Мы хотели бы вам помочь», — внятно, но не громко и виновато сказал Панайотов. «Вы и поможете», — пляшущими губами, уже твердеющим голосом сказал майор. «Вы для того там и остались, пока я уточню разведданные, добытые ребятами, пока огляжусь». «Всем полком, если можно, и девяткой тоже. Огонь по руслу речки и по высоте 100!» Вся перегруппировка стронутых с берега немцев, выдвижение резервов, проходит по руслу речки из-за высоты 100 и по оврагам, в нее выходящим. «Огонь и огонь туда! Как можно больше огня! Но помните, во оврагах против Заречного острова есть уже наши! Не бейте по своим, не бейте, они и без того еле живы. Прямо против вас, против хутора, значит, из последних сил держатся за берег перекинувшиеся сюда части. Пока они живы, пока стоят тут, пусть ускорят переправу главных сил корпуса. Свяжитесь с командующим, и огонь, непрерывный огонь, но не бейте, ради бога, не бейте по своим». Майор снова остановился, прерывисто дышал. «Одной батареей! Все валите в устье Черевинки! Не стрелять именно, валить, валить, с доворотом! Иначе конец! Прикройте нас, прикройте!» Панайотов, болгарин, был не только красивый, подтянутый парень, но и отличный артиллерист. Слушая майора Зарубина, он уже делал отметки на карте и планшете, прижав подбородком клапан второго телефона, кричал: «Десятая! Доворот вправо! 0024 единицы сместить! Без дополнительного заряда беглым осколочным!» Пока эти команды летели на десятую и другие батареи, в устье реки уже завязалась перестрелка. «Будьте у парата, товарищ майор! Я помогу ребятам! Я помогу! Давай! В речку! Далеко не лезьте! Сейчас туда ударят!» Пули щелкали по камням, высекая синие всплески. Из-за камней от берега россыпью стреляли не двое, а пятеро или восьмеро человек. Стреляли реденько, расчетливо, Лешка под прикрытием осыпи, запинаясь за камни, пробрался в развилок речки, залег, положил на камень автомат и, по вспышкам угадав, откуда бьют немцы, запустил туда две лимонки. Получилось минутное замешательство. «Ребята, сюда, под яр!» — закричал Лешка. Несколько темных фигурок, громко по камням топая, ринулись к нему. Запаленно дыша, упали рядом, начали стрелять. «Молодцы!» — поля короткими очередями из автомата бросил Лешка. «Мелькушенко там!» — сказал Мансуров. «Ранило его!» «Сейчас, наши, сейчас!» — Лешка не успел договорить. «За рекой!» В догорающем хуторе выплюнуло вверх клубы огня, и вскоре, убыстряя шум, пришептывая, из темного неба начали вываливаться в пойму речки снаряды. Берег тряхнуло, из речки долетели камень и песок, смешанный с водой. «Раненых! Быстро!» Перекрывая грохот взрывов, закричал Лешка, бросаясь за какой-то бугорок, сплевывая на ходу все еще кровавую слюну, смешанную с песком. Двоих раненых удалось спасти. Мелькушенко и соседи его, бойцы, были убиты здесь же, возле речки, может, немцами, может, осколками своих же снарядов. Десятая батарея будто ковала большую подкову в старой кузне, работала бесперебойно, немцы в устье речки перестали стрелять и бегать, затаились. «А, подлюки! Не все нас бить молотить!» — яростно взрыдывая, торжествовал Мансуров. «Лешка, дай закурить, у нас все вымокло!» «Сначала майора в укрытие перетащим», — сказал Лешка. «Дойдет он! Перевязать его надо, и телефон ему!» «Дунули!» — согласился Мансуров. «У тебя правда курить есть? У меня даже пожрать и погреться есть чем!» «Но!» — произнес Мансуров потрясенным голосом. «Живем тогда!» И, оттолкнувшись от земли, рынулся под яр, из которого обтрепанно сыпались и сыпались комки с травою, сочился песок. Под мокрой шинелью возился и стонал майор, пытаясь перевязать самого себя. Пакет, обернутый в непромокаемую пленку, был сух, вата мягкая, но мокрые пальцы майора обжигали тело, кровью склеивало пальцы. «Ну-ка, товарищ майор!» — полез под шинель Мансуров и грубовато отнял у Зарубина пакет. «Лешка, посвети! Посвети в притырку!» Прикрывая пилоткой и полой телогрейки фонарик, Шестаков приподнял шинель, осветил белое, охватанное окровавленными руками тело. «Рана-то какая худая!» — отметил Лешка, увидев, как от дыхания майора выбивается из-под нижнего ребра кровяная долька с пузырьками, лопнув, сочится под высокий, строченный пояс офицерских штанов. «У меня руки чистые», — сказал Мансуров и даванул бок Зарубина. Майор дернулся, замычал, осколок прощупывался. Был он близко, под ребром. «Сейчас бы обсушиться и в санроту!» «Что об этом говорить?» Успокаиваясь под руками Мансурова, вздохнул майор. «Закрепляйтесь, ребята! Окапывайтесь! Ищите тех, кто остался жив! Не то будет нам и санрота, и вечный покой! Я за телефониста!» Лешка принес из лодки флягу и подмокший рюкзак с едой. Майор глотнул из фляги, судорожно хлюпнул густой от песка слюной, но водку выплюнуть не решился, загнал глоток внутрь, потом еще глоток, еще. Хлеб, пусть размокший, все хлеб, беречь, пуще глаза беречь. Не беспокойтесь, товарищ майор, не впервой. Да-да, здесь надежда только на себя и на товарища. Пакеты, помолчав, добавил он, пакеты брать у мертвых, патроны и пакеты, патроны. Он прервался, хотел подвинуться к яру, но даже с места себя не стронул, зато сразу почувствовал холодное, мокро облепившее его шинели. «Подтащите меня», — попросил он. «Меня и телефон под навес яра. Сами окапывайтесь, если есть чем. Да попытайтесь найти командира стрелкового полка без Капустина и хотя бы одного, пусть одного раз единственного живого бойца из тех, что переправились днем. Мы бескапустинцы». Тут же откликнулись затаившиеся под берегом бойцы, вместе с которыми отстреливался в устье речки Мансуров. Было их человек пять, и где-то поблизости, за речкой, слышалось, звякая о камни, окапывались бойцы, утерявшие связь не только с командиром полка, но и со своими ротами. Прерывисто дыша, майор настойчиво просил, не ставил задачу, именно просил бойцов немедленно и во что бы то ни стало найти Бескапустина или хотя бы кого-то из командиров рот, батальонов, хорошо бы кого из штаба полка. Сообщить надо им, что с левым берегом работает связь, по возможности еще ночью в темноте протянуть телефонные концы стрелковым подразделениям. «Шестаков! Чем угодно и как угодно, замаскируй лодку. Мансуров, тебе идти!» Майора колотило, он трудно собирал рассыпающиеся слова. «Где-то есть наши, есть! Не может быть, чтобы все погибли! Постарайся найти их!» «Все, за дело, ребята! Ночь на исходе! День грядущий много чего нам готовит!» Майор кутался в шинель и все плотнее сжался к обсеченному, струящемуся берегу, надеясь согреться. «Панайотова мне!» — протянул он руку. «Панайотов! Немножко подвинься, подвинься! Нас засыпает осколками! Они отошли! Отогнали мы их, отогнали!» Он отдал трубку Мансурову, съежился. «Ах ты, чертовщина! И огонь нельзя развести!» В голосе майора были и вопрос, и просьба, и слабая надежда. «Нельзя!» — уронил Мансуров. «Но мы пошли, товарищ майор, постараемся найти славян. Мал у нас выводок, шибко мал, меньше Тетеревинова. Лёшка, ты никуда, понял? Никуда!» Шестаков приподнялся и ткнул Мансурова в спину, как бы подгоняя, тут же, разбрызгивая воду, вздымая песок, секанула очередь. Взвизгнув и как бы еще больше озлясь, пули рикошетом рассыпались, прочертили белые линии по реке. Лёшка по-пластунски пополз к лодке. Вокруг щелкало, впивалось в землю, крошило камни очередями пулеметов, автоматов. Ответно четкими, торопливыми выстрелами сорили винтовки. «Да там уже не наши ли бьются?» Переправа продолжалась. Приняв основной удар на себя, передовые части разбросанно затаились по оврагам, пытаясь до рассвета установить связь друг с другом. Рота, точнее старые закаленные вояки из роты Герки Горного Бедняка, ошивавшиеся в хуторе, расковыряв штукатурку по стенам сельской школы, обнаружили под штукатуркой деревянные, хорошо отструганные, плотно пригнанные брусья, сбитые лучинками. Находчивые воины углями на стенах школы изобразили секретный склад и сами же встали дозором, палили в воздух, не подпускали никого к важному объекту. Уже на закате зловеще кипящего солнца орлы Оськина раскатали стены школы, связали брусья попарно, скинули с себя почти все, кроме подштанников, узелки с пожитками, оружием, патронами и гранатами, притачали к плотикам. Боевой командир, скаля зубы, заметил: если убьют на переправе, никакого значения не имеет тот факт, что ты голый или еще какой. Голому даже способней, скорее и без задержек пойдешь на дно. Зато уж если переправишься на берег, в сухом и с патронами будешь. Задача стрелковым ротом полка «Сыроватка» была, переправившись, рассыпаться вдоль берега, сосредоточиться в подъяре и затем уж атаковать ошеломленного артподготовкой подавленного противника. Оськин хотел проявить находчивость и дерзость еще во время артподготовки двинуть свою роту вслед за первым батальоном полка Бескапустина, но что-то, скорее всего, нюх бывалого вояки, придержало его. И когда загорелся остров, и на нем освещенные, будто при большом пожаре, заметались бедные пехотинцы, Оськин крикнул «За мной!», бросился в воду и, толкая плотик с манатками и оружием, брел, пока ноги доставали дно, потом, дребезжащим от холодной воды голосом, повторил «За мной!» и резко, часто выбрасывая правую руку, толкая плотик вперед, грозясь «убью любого и каждого убью», это на тот случай, если пловцы задумают громоздиться на связанные брусья. Ниже и ниже по течению забирал ротный, видя, что весь огонь немцы сосредоточили на капле земли, и ночные самолеты все сбрасывают и сбрасывают на выгорающий этот клочок бочки. Валом, раздеваясь, огонь доканчивал живых и мертвых на острове в мелкой протоке на берегу. Стреляли и по роте Оськина, попадали в кого-то, иногда в лучину расщепляли брусья плотиков, но сами бойцы, умоляя, кричали: «Не лезть на плотик, не лезть!» Греблись, скреблись люди к берегу, пляшущему от взрывов, ощетиненному пулеметным огнем. Чем ближе был берег, тем гуще дым, пыль, огонь, но упрямо, судорожно хватали бойцы горстями воду, отплывая подальше от ада, кипящего на острове и вокруг него. Под самым уже правым берегом плоты Оськина подверглись нападению ошалелой толпы, и как не отбивались, как не обороняли плоты, на них, на плоты, слепо лезли нагие, страхом объятые люди, стаскивали за собой в воду бойцов-товарищей. Ни один плот оцарапали забывшие про бой, про командиров своих утопающие люди, обернули на себя брусья, гибельно вопя: «Мама, мамочка!» Плескалось над рекой. И все-таки рота Оськина, сохранившая костяк и способность выполнить боевую задачу, достигла правого берега, на ходу разбирая оружие, натягивая на себя штаны, гимнастерки, обувь. И чего-то тоже беспамятного пя бойцы ринулись в темень, падали на урезе реки, плотно заваливались за камни. Берег после зыбкой воды казался им таким надежным укрытием, суша такой незыблемой опорой. «Орелики! Ребята!» — метался по берегу Герка, горный бедняк. «Под берег! Под яр! Под яр! Орелики!» Бойцы и сами понимали, что надо стремиться под навес яра, от воды подальше, от немым светом дышащих воздушных фонарей. Но не хватало смелости на бросок, тянуло прижаться к земле, к этому спасительному берегу. Не могли бойцы, никак не могли взняться от мокрого песка из-за кучки каменьев, сыплющихся, секущимся крошевом осколков и пуль, иные прятали за брусья выкинутых на сушу плотиков. Командир роты в распоясанной и расстегнутой гимнастерке долбил бойцов пистолетом, волоком тащил их под яр, бросал, вгонял в укрытие. «Да вы что, перебьют же, перебьют тут всех, эх!» И внезапно, словно в мольбе воздев руки в небо, вскрикнул, роняя пистолет. И в крике том не столько было страху, сколько вроде бы долгожданного разрешения от непосильного напряжения. Его задернули под навес яро, но он все дергался, все кричал заведенно, брызгал слюной: «Под берег, под берег, вперед!» Палец, жесткий от лопаты и земляной работы, попахивающий крепкой псиной и табаком, прочистил рот командира роты от песка. Точно сиську в губы ребенка сунули командиру роты ребристое горло баклажки. Сцапал, смял железо зубами Герка горный бедняк, вдохнул в себя горячащую влагу и, шатнувшись, все поплыло от него куда-то в сторону, в утихающую, пыльно клубящуюся яму ночи. Бойцы наложили на перебитую ногу командира шину из штукатурных лучинок, затянули жгут выше колена, влили еще глоток водки в стиснутый рот и поволокли к воде. Прихватив раненого командира обмоткой и обрывком проволоки к бревешкам, побрели под огнем, по мелкой воде толкая плотик. «А-а-а!» — пробовал скинуться опомнившийся ротный, молотя по воде кулаком. «А-а-а! Расправа, шумать! Из-за вас залегли! Бздуны! Залегли, жопы к берегу прижали! А-а-а!» Увидев, как наверх на яр карабкаются и исчезают в огне фигурки людей, сыпля впереди себя мерцающими огоньками, сея в землю зерна пуль, понял, его рота жива, поднялась в атаку, одолевает она теперь уже такое надежное укрытие яр и осыпи берега, прикрывая собой своего раненого командира. Я сам, уходите!» — закричал он. «Помогайте им, помогайте!» И принялся обеими руками бить по воде, показывая, что он плывет, что он тут сам справится. Один из бойцов, еще по Подмосковью знакомый, крикнул: «Пока, Герка, пока!» Толкнул ногою плотик, с сожалением отцепляясь от него. Другой боец, молодой из новеньких, долго волокся за плотиком, выплевывая мокрым ртом: «Я здесь! Я помогу, товарищ командир, я помогу!» Ох, какая небывалая сила удерживала парня возле плотика. И причина-то уважительная. Он спасает человека, своего командира. Чувствуя, как плотик подхватило течением, понесло в ночную темень, боясь одиночества и темноты больше, чем кипящего огнем берега, Оськин заорал: «Уходи! В бой уходи! Я сам!» Роняя голову меж брусьев, лейтенант хватал губами плюхающуюся живительную воду. Он впадал в забытье и приходил в сознание, чувствуя, что плотик-то несет, то крутит на одном месте. «Омуты! Везде омуты! Я сам!» Едва шевелил он губами, а ему, казалось, кричал на всю реку, на весь свет: «Я спасусь! Спасусь, орелики мои!» Когда его ранило вторично, он не услышал, не упомнил, однако руками скребя и в беспамятстве, только вода все горячела, омуты становились глубже и кружливей. Скорее всего, опять же, согласно вращению земли и течению Бэра, его приволокло и прибило бы к правому берегу, где он и окоченел бы на плотике, истекший кровью, и немцы дострелили бы его. Но он был баловнем судьбы, удачливым человеком. За его нечаянный плотик ухватились бедующие, тонущие вояки, и, стараясь не опрокидывать бревна с привязанным к ним человеком, греблись руками к левому спасительному берегу, не зная, что там их ждет и подчистит боевой страх и неведающий заградотряд. Словом, Герка, горный бедняк, нечаянно, негаданно добрался до своих. Течением плотик занесло в камни, и, почуяв сушу, солдатики бросили и плотик, и раненого, да и умотали во тьму, затаились на своем берегу, не шевелясь до рассвета. Сытенький санинструктор береговой обороны с двумя солдатами бугаистой комплекции, опасливо озираясь, беспрестанно кланяясь слепым пулям, долетающим до левого берега, отвязывали и отпутывали безвестного командира безвестной роты. Он шевелил искусанными кровящими губами, и если бы санитары могли разобрать, чего молвит истекающий кровью командир, гимнастерка которого на груди вся была в дырках от орденов и значков, то не только заковыристые матюки услышали бы, но и складный монолог. «Погибает Герка горный бедняк, погибает! Не захер, не за морковку, а за вперед под яр, яр, яр! Че разлегся? За красную окантовку! Стих, Тонька! Доченьки, доченьки! Чаечки, кричаечки!» От устья речки Черевинки, где высадился со связью Лёшка Шестаков, до переправившейся роты Оськина, сожжён 200-300, но не судьба. Рядом не раз ходили, да не встретились в человеческой каше отчим с пасынком, хотя в письмах папуля грозился перевести сынулю в свою роту и выдать ему ПТР. Нашел чем пугать связиста. Да он, как навесит на себя две катушки со связью, да вещмешок на горб водрузит, да телефонный аппарат на плечо, да сверх всего карабин накинет, еще два подсумка с патронами, да лопату, да котелок, да всякий разный шанцевый и личный инвентарь прихватит, да еще по пути и картошек нароет, либо у ротозеевых вояк чего съестное уведет. Тот ПТР ему лучинка. Уже на утро медсанбат второго полка, размещавшийся в отдалении от берега, обратился какой-то приблудный санинструктор. По бумаге, вынутой из патрончика медальона, он установил, что лейтенант, чудом переплывший реку на плотике, является командиром роты стрелкового полка «Сыроватка», что он пока еще живой и в бессознании продолжает командовать, и как командует, заслушаешься.